получил он по шее крепко. С тех пор прошло много лет, и вдруг уже здесь, в изгнании, мы встретились с ним в Лондоне. Он подарил Славе несколько небольших книжек своих стихов, после чтения которых мне ужасно захотелось с ним поговорить, чтобы понять, что же произошло с поэтом, так блестяще начинавшим свой творческий путь. Вскоре он был проездом в Париже, позвонил нам, и мы пригласили его к себе домой. Мы сидели по старой московской привычке в кухне нашей огромной парижской квартиры. Я угощала его пельменями, приготовленными настоящей сибирячкой. Думала, что ему, сибиряку, будет приятно. Меня подмывало высказать ему все, что накопилось на душе. И в то же время было неудобно говорить гостю в нашем доме нелестные слова. Но в конце концов я плюнула на все церемонии. «Женя, можно мне сказать вам кое-что о ваших стихах? Но предупреждаю, разговор будет неприятный. И если не хотите меня выслушать, то начинать его я не буду и совсем не обижусь». Насторожился весь, напружинился. «Говорите». Смотрит светлыми, холодными глазами, улыбаются одни лишь губы. «Вы подарили Славе несколько книжек ваших стихов. Я их прочла. И знаете, что меня потрясло до глубины души? Ваше гражданское перерождение, ваша неискренность, если не сказать вранье, ваше бессовестное отношение к своему народу. В чем? Где? Докажите, это неправда. А вы прочтите свои стихи из камазовской тетради или монологи, то американского писателя, то американского поэта, то американского юриста. Вот, например, монолог американского актера Юджина Шампа». Он просветлел весь и захохотал. «Ах, это? Но вы ведь написали эти стихи о себе? Откуда вы узнали? Этого никто не знает, кроме моих друзей. А Слава, наверное, вам рассказал». «Да, Слава. Вы ему сказали, что Юджин Шамп — ваша кличка, что в молодости друзья ваши, с которыми вы любили пить шампанское, называли вас так — Юджин Евгений, а Шамп — от шампанское. Но вот что вы пишете в объяснении к монологу. Меня оно настолько потрясло, что я запомнила его слово в слово. Юджин Шамп — молодой американский актер, активно протестовавший против грязной войны во Вьетнаме. В связи с этим он был снят хозяевами с главной роли в готовящемся к постановке фильме по пьесе Растана «Сирано де Бержерак». Но ведь это же вы должны были играть в кино роль Сирано де Бержерака на студии «Мосфильм». Да, я мечтал об этом всю жизнь. Несколько лет пробивал по верхам, добился, а когда уже были намечены съемки, вдруг какая-то сволочь запретила. Но ничего, я их здорово провел. Все рассказал в монологе Шампа, а они с дуру его напечатали. Но кого же вы провели? Как кого? Всех, кого надо было. Да кто же может догадаться, кто скрывается под именем Юджин Шамп? Тем более, что вы сами объясняете вашим читателям, кстати, тираж этой книжки 130 тысяч экземпляров, что это американский актер. Вам советская власть наплевала в душу, а виновата в этом Америка? Почему же вы не возмутитесь у себя дома, а порождаете ненависть к американцам, которые вам ничем не обязаны и ничего плохого вам не сделали? Это уже не конспирация, а просто вранье. Во имя зубоскальства нескольких приятелей-собутыльников, знающих истинного Юджина Шампа, вы обманули своих читателей лучше любого специалиста по дезинформации из КГБ. Из-за всех-то вы успеваете болеть душой. Тут и кубинцы, и чилийцы, Камбоджа и Вьетнам, и, конечно, американские безработные, у которых, кстати, пособие по безработице, как вы знаете, больше зарплаты советского рабочего. Но почему-то не болит у вас душа за своего соотечественника. На крыше КамАЗа, огромная, как будто ладонь Гулливера, рабочий с кефиром и хлебом. Почему же вы его, советского рабочего, не пожалеете, что он полуголодный так горбатит всю жизнь на эти камазы, что в 50 лет он уже старик».